Глава 7. Ответка. У мелкого дилера в большом казино и перспективы не крупные. Пожил с продаж, поразмазывал дерьмо по длинному столу, и на этом точка. Никакие новые бизнес-схемы здесь не включаются. Кому-то улыбнется счастье, пробьется в мелкие оптовики. Но и у тех счастье невелико. А карьерный рост как расстояние, отделяющее подержанную машину класса D от седана премиум-класса, тоже подержанного, хоть и не так сильно. Дима Кравцов по кличке Крючок познал это на своем опыте. В Алмазе его знают хорошо, он там свой. У него даже постоянное место на стоянке забито. Старенькая Audi A4 98 года. Аудюшка, Ачка, стояла в последнем от въезда ряду, ближе к бетонному забору с надписью «Для М. Контейн». Лучшего места не придумаешь. Здесь, в салоне своего неказистого коня, Крючок встречался, по собственному выражению, с шушерой недоюзанной. Это были новые клиенты или клиенты, внушающие некоторые сомнения, или клиенты, обдолбанные до такой степени, что вести с ними переговоры в приличном месте просто неудобно. Короче, все те люди, с которыми встречаться в самом Алмазе стрёмно, а не встречаться нельзя. Потому что Крючку всегда до зареза нужны деньги. В этот раз к нему снова пожаловал тот самый новый шушик Вова, которому он скинул позавчера 2 чека. Вова не числился в постоянных клиентах. Никто из публики его толком не знал. Отрекомендовался он казанским другом Степой, который полгода как съехал обратно в свою Казань и, по слухам, в первый же день был повязан и сидел под подпиской. С виду Вова не был похож на торчка. Хотя и ментом перекинутым он тоже не был. Возможно, посадил на иглу какого-нибудь богатенького идиота, который ни рынка не знает, ни людей, и теперь перепродает ему дурь втридорога. В общем, будь у Крючка дела повеселей, он бы с этим шушиком связываться не стал, точно. Ну а так пришлось. Опять шустрого. Его. Еще 2 чека мне рвани. Пока Крючок доставал из тайника пакетики с амфетамином, Вова добавил. «Кайфовый у тебя порох, братское сердце». «Навоз не держим», — холодно заметил Крючок. «Но для навоза ценник высоковат. В Казани я неделю гулял бы за эти деньги». Крючок пожал плечами, в смысле, «ну так и пили в свою Казань». «Да я не в обиду», — сказал Вова. «Москва, ясное дело. Жить дорого, подохнуть запросто. Без бабла в кармане тут делать нечего». Удивить Крючка этой немудренной истиной было сложно. Он вручил Вове товар и взял деньги. Вова покосился на пакетике и спросил. «Из той же партии?» «Да. Можешь не проверять, все чики-чики». Крючок торопился. В Алмазе к 9 часам начинался жор. Клиенты прибывали, надо было работать. «Но смотри». Вова таки развернул один пакетик, попробовал порошок на язык. «Не в обиду, честно. Не для себя, ведь для бабы. Роскошная баба, избалованная. Кроме чистого пороха ничего не признает. От Герыча ее мутит, хрен поймешь что. Кстати, я на этом и объебошился. 16 доз спецом взял для этой суки. Теперь не знаю, куда девать». «Заюзай сам и все дела», — посоветовал Крючок. Он выразительно посмотрел на собеседника, постучал пальцем по часам. «Время — деньги, Вова. Будь, мне пора». Вова задумчиво приоткрыл дверцу, выставил наружу ногу, но тут же снова затормозил. «Слушай, давай я тебе этого Герыча сдам, а? Если я сам тут кому-то впарить попытаюсь, мне ж ваши люди башку оторвут. Я ж понимаю, бизнес и все такое. А ты здесь человек свой, тебе ничего не будет». «Вова, аптека лекарства назад не принимает», — вежливо напомнил ему Крючок. «Слышал про такое?» «Ну так ведь я свой человек, без западла. Ты зацени только, Герыч знатный. Медицина чистая, фабрика 100%, не самопал. Вова вдруг вывалил из кармана пакет с белым порошком, щедро отсыпал в ладонь, сунул Крючку под нос. «Песчинка к песчинке, беляк! Ты попробуй, пробуй, не ссы! Такое в склифе хрен найдешь!» Крючок, хорошо знавший цену каждой такой песчинки, осторожно отодвинул его руку. «Убери это, Вова, и вали домой, пока тебя не...» Вова расстроенно вздохнул. «Ладно, тогда придется здесь толкать. Стану у входа, по роже нарко сразу видно». «Подожди, подожди, где здесь?» — вскинулся Крючок. «Ты что, совсем офуел? Под арматуру лечь хочешь? А чем мне делать?» Вова замахал руками. Вот-вот просыпет. «Я ж не знал, что она Герыч не жрет. Мне сказали, баба красивая, только торчит, без засыпухи не работает. Но так я и Герыча думал. Герыч — это круто, самое то. А она нифига. И куда мне его теперь? В Министерство здравоохранения вернуть, что ли?» «Да это твои проблемы», — вытаращил глаза Крючок. «Только если я тебя здесь еще раз увижу, позвоню ребятам. Они тебя так замесят, в каталке ездить будешь». «Не замесят», — сказал наглый Шушек. «Я им полцены предложу. Это хороший бизнес, никто не откажется». Крючок задумался. Не такой он дурак, как кажется, все точно рассчитал. Предложат жерди половину, и что? Тот откажется? Вот ведь сука. А половина, если брать по расценкам алмаза, это около $1000. Причем заработать их можно всего за один хороший вечер. Вон, в последнее воскресенье Крючок сбыл больше 30 чеков. Правда, там его доля была куда меньше, не сравнить даже. «А ты что, подругу свою на прокат сдаешь?» — поинтересовался он. «Что это за работа такая, что без сыпухи никак?» «Да кино снимаем», — сказал Вова. Он сидел и смотрел на свой порошок, словно собирался вытряхнуть его на улицу, на грязный асфальт. «Про любовь. Девочки, мальчики, девочки, девочки, все такое». «Порнуху, что ли?» «Ну?» «Она у вас типа звезда?» Корячок аккуратно придержал руку Вовы, взял щепотку порошка, попробовал на язык. Настроение у него сразу подскочило. Хоть экспертом он и не числился, но этот героин был высшей пробы. 3 девятки. Тут и дураку понятно. «Кто звезда?» — не понял Вова. «А, ну да. Кто-то ее дуру подсадил на порох или сама подсела. Сейчас отрабатывает удовольствие». «А ты там кто? Дерешь ее перед камерой? Дасось фантастишь?» На самом деле на порнуху Крючку было начхать. Он корректировал в уме сумму навара с учетом эксклюзивного качества продукта. Выходило за 1200. «Не, я типа кастинг делаю. Собираю всяких уёбков, сдаю на пробы. Ну и там слежу, чтоб работали, не спали в тряпку. Чтоб мордой друг другу не поразбивали». «Ясно. Я беру твой Герыч по 20 за дозу», — сказал Крючок, резко меняя тему. «Но с одним условием. Ты меня выводишь на своего барыгу или кто там у тебя? Может, профессор-химик? Сестричка в больничке?» Вова явно воодушевился. «Не, каналы не сдаю. Но если толкать возьмешься, половина твоя будет». «Ты из дуба ляснулся. Ты тут никто, и звать тебя никак. А я на тебя работать буду? Я и так рискую жопой, что связываюсь с тобой. А мне еще надо сбыть товар на руки, обналичить. Кстати, за сколько ты брал?» Вова назвал цену. Крючок сперва не поверил. Потом понял, что явно поторопился, предлагая этому придурку 20. Тут счет шел на копейки. «Да это мой друган по Чечне», — забеспокоился Вова, явно не поняв причины замешательства. «Ему-то, ясное дело, задарма достается. Он спецаптечки комплектует. Но ему тоже жить надо, такое дело». У Крючка чуть крыша не поехала. «Военные спецаптечки». Диацетилморфин заводской очистки. чистый, как снег на вершинах Гималаев. И с таким ценником, что его можно покупать, как картошку, взвешивая на напольных весах. Крючок постарался взять себя в руки. «Ладно, не парься», — сказал он. «Твои 40% получаешь сразу». Пошевелил мозгами и добавил на всякий случай. «Может, твой вояка еще и предоплату требует?» В общем, все срослось как-то неожиданно, просто невероятно красиво. Первую партию крючок сбыл сразу. На следующий же день Вова поднес еще 30 доз, а потом уже носил по 50, в выходные дни по 65. Все уходило со свистом. Спецаптечки рулили. Про Вовин Герыч можно было песни слагать. Такого товара в Алмазе раньше никто просто не предлагал. Боссу своему, Клементию, который курировал весь оборот в Алмазе и поставлял наркотики мелким дилерам, Крючок, конечно, ничего не сказал и процент с левых продаж никому не отстегивал. Более того, он стал скидывать часть товара в Зидан и Альбатрос, где работали знакомые ребята. За каких-то 2 недели Крючок из мелкого дилера заделался пусть и теневым, но все-таки барыгой. У него в лице, наверное, даже что-то поменялось, во всей фигуре. На него вдруг стали с интересом поглядывать Алла с Викой, две сестрички-крупье, работавшие в большом зале, и прежде недоступные, как две снежные вершины. Сам Клементий, державшийся со всеми дилерами подчеркнуто официально, ни с того ни с сего пригласил его вдруг в бар и под стакан Бакарди повел речь о каких-то там новых перспективах.